Глава 24. Наши дни. Наверху блаженство. Прочитала Балдуеву половину главы. Ковыряя во рту зубочисткой, он задумчиво произнес: «Кажется, ты опять не понял, писатель, зачем мне нужна эта книга?» Слово «писатель» он теперь произносил с интонацией «чтоб ты сдох, скотина». «Почему же?» — возразил я. «Послание просвещенному Западу. Своего рода духовное завещание. Ну и, Витя, ты действительно так глуп? Или только представляешься?» После такого вопроса я должен был смутиться, и я это сделал. На сей раз беседа происходила на застекленной веранде, поздняя пристройка, и я присутствовал на утреннем чаепитии Обалдуева. Сидел за отдельным столиком, наряженный в клетчатую юбочку и белую шляпу с убором из гусиных перьев. Более нелепого убранства придумать нельзя, но Обалдуев полагал, что именно так выглядел придворный летописец в средневековом шотландском замке. Юбочку и прочую амуницию, полосатые носки, сапоги с раструбами, домотканный блузон с красным воротом любезно выделил управляющий Мендельсон из собственных запасов, из личного гардероба. Как ни странно, все пришлось в пору, хотя седовласый управляющий шире меня на обхват и на голову выше ростом. Когда 4 дня назад я впервые вышел в обновах во двор, то произвел фурор. Вся охрана сбежалась поглазеть. Подошел поздороваться док Каро, и в его желудевых глазах, могу поклясться, блестели слезы. Лишь садовник Пал Палыч, бывший профессор права, как и следовало ожидать, отнесся к моему новому облику философски, заметил рассудительно: «Что ж, человек ко всему привыкает, а к неволе тем более». В тот же день я опять увидел Лизу, в первый раз после заточения. Однако накануне за обедом ничто этого не предвещало. Меня теперь в столовой тоже сажали отдельно, накрывали столик возле камина, то есть я занимал положение как бы между прислугой и господами. 2 дня подряд с нами обедал доктор Паттиссон. Похоже, он жил теперь в замке. Со мной доктор держал себя по-приятельски, окликал, спрашивал, как понравилось то или иное блюдо. Еще придумал такую забаву. Кидал с господского стола то кисть винограда, то банан. Леонид Фомич не выносил никакой суеты за трапезой, но затея доктора пришлась ему по душе, тем более что тот подвел под нее научную базу. «Творческие интеллигенты, — объяснил он Обалдуеву, — чрезвычайно смышленный, цепкий народец, все хватают на лету. В новой России их вполне можно использовать для увеселения солидной публики в качестве фокусников или шутов. Тем самым они достойно завершат свою историческую миссию». Улучив минутку, Изаура Петровна намекнула, что больше я не увижу свою пассию. Дескать, Лизу отправили учиться за границу, от греха подальше. Услышав эту новость, я ничем не выдал своего отчаяния, но, видно, что-то все же проскользнуло, потому что Изаура Петровна сочувственно добавила: «Не переживай, дурачок, утешу за двоих». Обманула или ошиблась? Лиза была здесь. Я курил возле пруда, где в прозрачной воде, пронизанной солнечными лучами, плавали важные карпы и доверчивые беззубые гибриды мелких декоративных акул, когда услышал сзади шаги. Оглянулся, то была она, моя безнадежная любовь. Лиза присела на парапет, смахнула с ладонью в воду хлебные крошки. Рыбы метнулись к добыче сверкающими пулями, словно пруд закипел. Я затаился, не знал, что сказать. На Лизе было длинное светлое платье. Выглядела она осунувшейся, бледной. Тоже ведь переживает маленькая. После довольно продолжительной паузы она проронила небрежно. «Вам к лицу, Виктор Николаевич. Особенно шляпа с перьями. Тебе правда нравится?» Батюшка распорядился. «Я его, кстати, понимаю. По законам эстетики все детали должны соответствовать общему замыслу». «В человеке все должно быть прекрасно», — поддержала она. «Чехов», — подхватил я. «Когда-то им все увлекались. В нынешней прогрессивной России ему вряд ли нашлось бы места. Скукожился бы подобно своим говорливым персонажам. Покосилась на меня. В глазах нет и намека на обычную учтивую полуулыбку. Почему же? Я и сейчас люблю его читать». После этой короткой разминки резко повернулась ко мне. «Виктор Николаевич, нам надо кое-что обговорить. Дело в том, что, похоже, наши занятия откладываются на неопределенный срок». «Почему?» «Неважно. Важно другое. Согласны ли вы бежать вместе со мной?» Ее лицо запылало, в очах бездна. В этот момент я поверил ей окончательно. Поверил, что она лучше, мудрее, мужественнее и старше меня, а также в то, что она любит меня. Незаслуженный подарок судьбы и слишком запоздалый. Моя воля была уже сломлена, вдобавок я подозревал, что мне в пищу добавляют какое-то снадобье, размягчающее психику. Иначе как объяснить, что, превратившись в домашнего клоуна, в ничтожное присмыкающееся, в забавную игрушку олигарха, я радовался жизни и тому, что жив, как никогда прежде? Мы сидели на расстоянии, кто-то наверняка наблюдал за нами, но мне показалось, Лиза обняла меня. Чувство нежного прикосновения было даже острее, чем в реальности. «Объясни», — отозвался я холодно, — «куда и от кого ты собралась бежать, если это, разумеется, не шутка?» «Шутка?» — в ее взгляде светилось недоумение. «Ради Бога, не подумай, что навязываюсь. Как только окажемся в безопасности, мы оба вольны делать, что хотим. Но без моей помощи ты не сможешь выбраться отсюда. Даже с моей помощью это непросто. Опять это внезапное «ты», словно мягкая кошачья лапка, пощекотала сердце. «Давай рассмотрим проблему без эмоций». Я потер левое ухо, которое как будто оглохло. «С одной стороны, нам от твоего папочки в Москве бежать некуда, разве что в омут с головой. Но есть и моральный аспект. Не выглядит ли наше гипотетическое бегство как похищение наивной романтической девушки пожилым ловеласом? Подлость и больше ничего». «Виктор, что с тобой? Тебя били? Или что-нибудь вкололи?» «Не старайся внушить мне комплекс неполноценности. Я с ними родился, милая». Лиза разглядывала меня с таким выражением, как будто увидела впервые. Вероятно, ей открылась неприглядная картина, но она с собой справилась. «Виктор Николаевич, кажется, вы не совсем правильно понимаете свое положение». «Ага. А ты понимаешь, с каких, интересно, пор? Не ты ли совсем недавно утверждала, что твой отец — святой человек, что-то вроде реинкарнированного Христа?» «Да, так я думала и, возможно, ошибалась. Она выглядела безмятежной, но в подчеркнуто спокойном голосе чувствовалось огромное напряжение. «У меня есть оправдание. Я его дочь». «И в чем ошибалась, если не секрет?» «Я не собирался ее щадить. Чем скорее прозреет, тем лучше для нее. Может быть, прозрение обойдется ей слишком дорого, но нельзя прожить всю жизнь в потьмах, даже если у твоего папочки миллионы». «У нас еще будет время поговорить о моих ошибках. Сейчас мне пора идти. Не стоит давать почву для лишних подозрений». «Но вы так и не ответили». «На что, Лиза?» «Вы предпочитаете ждать, пока из вас сделают пятницу?» Я прекрасно понимал, что она искренне собирается принести себя в жертву. Моим долгом было отговорить ее от этого, доказать, что эта жертва бесполезна и в чем-то безнравственна, ибо она, Лиза, перекладывает таким образом на меня ответственность за свою чуткую, но незрелую душу. У меня были весомые аргументы, чтобы убедить ее в этом. Наша взаимная симпатия, если предположить, что она взаимная, абсолютно бесперспективна, у нас нет будущего. Даже очутись мы вдвоем на необитаемом острове, иллюзия любви развеется через 2 дня. Мы разные, мы из разных миров, не соприкасающихся друг с другом. Наши планеты следуют параллельными курсами. То, что произошло, проникновенные беседы, смех, шутки, поцелуи — все это лишь следствие случайных обстоятельств и нервных перегрузок. Игра двух воспаленных воображений, волею случая совмещенных в замкнутом пространстве. И прочее, прочее в том же роде. Вместо того, чтобы поделиться столь разумными и дельными соображениями, я тупо спросил: «А когда?» «Скоро. Очень скоро», — прошептала Лиза, расцветая улыбкой, которую нельзя назвать иначе, как безумной. «Я дам знак, Виктор Николаевич». С тем исчезла, натурально растворилась в воздухе. Как я не вглядывался в просвет аллеи, не заметил и следа. Зато, пугливо озираясь, забрел к пруду садовник. У него я спросил: «Павел Павлович, вы никого сейчас не встретили?» «Неосторожно! Ох, как неосторожно, Виктор! Я специально подошел, чтобы предупредить». «О чем, профессор?» «Всякие ходят слухи. Говорят, вы в немилости у его превосходительства. Зачем же усугублять свое положение? Здесь повсюду глаза и уши». «Вас ввели в заблуждение, профессор. Сами подумайте, как я могу быть в немилости, если мне доверили такую ответственнейшую миссию?» «И как продвигается ваш труд?» «Медленно, но успешно. Вы же знаете, Леонид Фомич слишком сложный человек, чтобы охватить весь масштаб его личности за месяц. Боюсь, на это уйдет намного больше времени». Садовник воровато оглянулся по сторонам. «Может быть, не нужно во всем масштабе?» «Почему же? А Балдуев щедро платит. Он хочет, чтобы весь мир узнал о его благородных деяниях и помыслах. Хватит ли у меня способностей? Вот в чем вопрос. Неизвестно, кто из нас вкладывал больше яда в реплики, но мы вполне понимали друг друга. И все же, Виктор, призываю вас к осторожности. Лиза изумительная девушка, но... Ах, извините, кажется, меня зовут». Никто его, разумеется, не звал и не мог звать, но, возможно, ему почудилось. Воздух поместья был насыщен звуковыми галлюцинациями, а по ночам в помещениях дворца, как и в парке, немудрено было наткнуться на призраков. Я уже встречался с ними дважды. Один раз, когда пошел среди ночи, засидевшись над рукописью, на ближайшую кухню сварить себе кофе, навстречу из бокового коридора выскочили две весело щебечущие девушки в развивающихся белых накидках, обе чем-то похожие на Лизу. Пронеслись мимо меня, словно не заметив, обдав свежим ароматом мокрых цветов, и все бы ничего, если бы у одной не стекала со лба на грудь тоненькая яркая струйка крови, а вторая вообще не была б с оторванной головой, которую, хохоча, тщетно пыталась укрепить на тонкой кривой шейке. Видение мелькнуло и исчезло, а я стоял с открытым ртом, забыв, зачем вышел из комнаты. Второй раз призрак заглянул ко мне в окно под утро, синий, как баклажан, со свирепыми вращающимися глазами. Непонятно, мужчина или женщина. Обиженно просипел через стекло. «Ну что, писатель, хрен тебе в задницу, долго будешь мне нервы мотать?» Я не успел ответить на грубость, призрак растворился в предутренней дымке. Я допускал, что все это хитрые штучки доктора Паттиссона, рассчитанные на то, чтобы поселить во мне вечный страх. Известно, сон разума рождает чудовищ. Для чего это нужно Паттиссону, я не совсем понимал. Мой дух и без того был порабощен, я униженно выказывал готовность служить олигарху, не щадя живота своего. Бумагу о том, что задолжал 1,5 миллиона, подписал. Убийство Гария Наумовича признал. Больше не пытался отпираться. Чего же еще? Третьего дня доктор заглянул ко мне в комнату с эвкалиптовой настойкой. «Для промывки кишочек, батенька мой!» И я покорно выпил целую бутылку. Потом прямо спросил. «Герман Исаакович, зачем вы это делаете? Чего добиваетесь? Я ведь и так целиком в вашей власти». Круглое лицо осветилось улыбкой, просияли золотые дужки очков. «Вы абсолютно правы, дорогой мой, вам нечего больше опасаться. Однако вся эта история... Расправа с бедным Гариком, похищение денег не прошла даром для вашей психики. Моя задача как врача — постараться вернуть вам душевное равновесие. В конце концов, мы все когда-то давали клятву Гиппократа, не правда ли? И как вы узнаете, что я здоров?» Доктор хитро прищурился. «В первую очередь по вашим реакциям, голубчик мой. Сейчас вам кажется, вы самый несчастный человек на свете. Возможно, опасаетесь, что вас постигнет участь Гарика или что похуже. Так называемый комплекс Раскольникова. Мой долг — вернуть вам полноценную радость бытия». «Но зачем? Скажите, зачем?» «Да тошный вы субъект, Виктор, все-то вам надо знать». «Хорошо, вот вам правда. Я, как и вы, работаю на многоуважаемого господина Обалдуева. И в мои прямые обязанности входит медицинский контроль над его ближайшим окружением. Посудите сами, какую вы напишете книгу о нем, если в глубине души относитесь к нему как к чудовищу, как, простите за выражение, кровавому аспиду». «Неправда», — пылко возразил я, — «я с глубочайшим почтением Все, что он делает для русиян, сравнимо с деяниями Петра, прорубившего окно в Европу. Молю Всевышнего лишь о том, чтобы хватило скромных способностей запечатлеть, не перебарщивайте, голубчик мой. Патиссон поморщился, в глазах блеснула светлая искорка, свидетельствовавшая о том, что за благодушной физиономией простака таился проницательный ум. Он видел меня насквозь. Речь не о ваших способностях. Как ни крути, сударь мой, вы принадлежите к категории руссиянских интеллигентов, а это порченная порода. На ней Иудина печать. Признаюсь, все ваше поведение пробудило во мне исследовательский зуд. Хочется установить с научной достоверностью, возможно ли в опустошенной, циничной душе, порабощенной дьяволом, пробудить хотя бы отблеск искреннего христианского чувства. Если пользоваться старинным слогом, у меня глаза на лоб полезли от удивления. Ну что тут можно добавить? Заглядывала и бесстрашная Изаура Петровна, дабы поддержать морально. Меня вернули в прежние покои, но в коридоре обязательно дежурил охранник из гвардии Гаты, Абдулла или ему подобный. Изаура Петровна навещала меня среди ночи, наспех склоняла к соитию, не зажигая света, и поспешно убегала. Мы даже не успевали покалякать ни о чем. Так повторялось 2-3 раза за ночь, причем и тогда, когда Леонид Фомич был в наличии. Я не удержался, спросил, как ты не боишься, вдруг донесут. Она жеманно захихикала, не волнуйся, ягодка, а балдуюшка неревнивый. На второй раз, когда пристал с тем же вопросом, ответил раздраженно. Хоть ты и писатель, но должен немного соображать. Неужели ничего не понял? А что такое, Иза? Дурашка! Да он сам меня подсылает. После долгого раздумья, уже в процессе коитуса, я обронил любимое. А зачем? Изаура недовольно запыхтела. Она не любила сбиваться с ритма. Ему виднее. Не отвлекайся, пожалуйста, укушу. Я не знал, чему верить. В ту ночь, после свидания с Лизой у пруда, Изаура Петровна опять оказала мне честь, и я поинтересовался, зачем она обманула, сказав, что Лиза уехала за границу. Изаура смолила косячок, блаженно отдыхая после акта. «Видел ее?» «Из окна». «Какой смысл обманывать?» «Никакого обмана, солнышко. Для тебя она все равно уехала. Прокололись вы с ней. Хоть успел оттрахать или струсил?» «Иза, прошу тебя. Ах да, мы же порядочные, совестливые. Ну и кретин, что не уважил скороспелку. Девка насквозь протекла, а ты вот и упустил пташку». Я молчал, напряженно ожидал продолжения. Когда заходила речь о падчерице, Изауру прорывала. Так вышло и на сей раз. «Должна тебя огорчить, сладость моя, плохи дела у твоей целочки». Она зажгла лампу, чтобы полюбоваться моей реакцией. Я был бесстрастен, как сфинкс, лишь для понта выковырнул из уха несуществующую мошку. «Тебе не интересно, солнышко?» «А что с ней?» «Грипп? Простудилась?» «Крыша у целочки поехала!» «Да выпендривалась!» «Обалдуюшка не верит, но Герман своего добьется!» «Положит в клинику!» «Ничего, там ее успокоят, перестанет корчить из себя принцессу». Она изображает принцессу? Что-то не заметил. Изаура Петровна со смаком дососала косячок, остаток расплющила в пепельнице. Ее пухлые нежные пальчики не боялись огня. «Маленькая хитрая ведьмочка!» — протянула сладострастно. «Там ее подлечат. Небольшой профилактический курс, и мама родная не узнает. Все упирается в обалдуя. Вбил себе в голову, что такая, как есть, она ему больше подходит. Ничего. Теперь убедился, что шизанутая. Не без твоей помощи, солнышко, спасибо тебе за это. Иза, чем она тебе так досадила? Вроде безобидная. Жалко стало. Понимаю. Такая свежая дырочка ускользнула. Не строй иллюзий, лапочка. Какая она целочка, спроси у Вовки Трубецкого. Иза, ты же знаешь, я не люблю, когда ты такая. Какая? У тебя добрая, нежная, чистая душа. Все твои приколы, показной цинизм — это все наносное, не твое. На самом деле ты только и мечтаешь, как бы поскорее уйти в монастырь. Но залудил Витюня. Да если б я об этом мечтала, я бы давно отравилась. Послушай, а что все-таки собой представляет Паттиссон? Никак не могу разобраться. Он действительно профессор. Монстр и вампир. Как раз тот, кто нужен малышке для вразумления. Ты с ним спала? Изаура помедлила с ответом, легла поудобнее, готовясь начать привычное священнодействие любви. Почему спросил? Я его боюсь. И правильно делаешь. Спала? Да. Дала ему разок из любопытства. Прокусил вену и высосал пинту крови. Чтобы я не усомнился, показала шрам чуть повыше запястья, две красные черточки, действительно как след укуса. Лучше всех, без фарисейства и уверток, относился ко мне Гата Ксенофонтов, особенно после того, как я подписал долговое обязательство. Не скрывал, что видит во мне загнанную конягу, которую не сегодня-завтра обязательно пристрелят. «Смотрю на вас, малахольных!» — пуча темные глаза, скосив их к переносице, как бы прицеливаясь, говорил он. «Чудно становится! Писатели разные, артисты тоже, политики, трепло всякое. Я раньше тоже бывало сяду у телека, развешу уши, и слушаю вашего брата, жу-жу-жу, жу-жу-жу. После скумекал, такие, как вы, Россию и заболтали. Отдали на съедение крысам». Гата любил подковырнуть, он был прирожденный полемист и единственный человек в поместье, с кем не страшно было спорить, хотя как раз он мог придавить меня одним пальцем точно мошку. «По-твоему, единственное достойное занятие для мужчины — убивать? Так выходит?» «Не обязательно. Мужик должен строить, землю пахать, делать что-то полезное. Ну а коли понадобится, конечно, защищаться. Близких защищать. А как же? От тебя ли слышу, Гата? Тебя учили родину спасать, а ты кабалдую нанялся ворованные деньги охранять. Смутить Гату ни разу не удалось. Думаешь, уел, писатель? Хорошо. Давай разберем вопрос научно. Да. Служу пока олигарху, но ведь цыганское счастье переменчивое. «Случись что с хозяином, как полагаешь, кому перейдет добро? Лиске твоей? Навряд ли, Витя. Государству вернется, откуда изъято. Теперь возьмем тебя. Ты подрядился о нем поэму состряпать, как о герое капитализма. Наврешь, как водится, с три короба, и получится хозяин — святой человек. Мухи за всю жизнь не обидел и людоедством отродясь не занимался. Детишки книжку прочтут, поверят по малолетству, пример станут брать. Теперь скажи по совести, кто из нас больше подлец, ты или я?» Он был прав на все 100%. Возразить было нечего. Многое пронеслось в голове, пока слушал наставление Обалдуева, а он говорил следующее. «Допустим, ты убийца. Допустим, я тебя скрываю от правосудия. По юридическим понятиям становлюсь как бы твоим сообщником, верно? Но это только часть правды. Другая правда в том, что я тебя спасаю, даю шанс снова стать человеком. Почему так делаю? Да потому, что ты не прирожденный убийца, не маньяк какой-нибудь серийный. Алчность погубила. Польстился на крупный куш, с кем не бывает. Человек слаб. Какой прок от того, что посадят? В тюрьме люди озлобляются. Тем более из тебя, как из писателя, сразу сделают петушка. Будешь ублажать уголовников. Разве это тебя исправит? Теперь посмотрим, как ты опишешь этот эпизод в книге. Какую правду поставишь наперед? Ту, что покрываю убийцу, или ту, что человека воскрешаю к праведной жизни? Ну, ответь. Я никого не убивал, Леонид Фомич. Это навет. Так вот, Обалдуев положил в рот клубнику, предварительно повозив в блюдце со сметаной, почмокал, проглотил. Так вот, постарайся запомнить. Правда души всегда главнее правды поступка. На этом должно быть построено жизнеописание, можно сказать, суть книги. Жизнь души, а не факта. А что получается у тебя? Ну, хотя бы в этом отрывке. Написано бойко, ничего не скажешь, читается с интересом. Но какая мораль? Действительно, когда я был старостой класса, требовал, чтобы никто не нарушал дисциплины, а если кто провинился, чтобы платил по 10-20 копеек. Да, помогал Жорик Костыль, будущий главарь мытищинской группировки. И какой ты делаешь вывод? Ну-ка, прочти, как там у тебя? Я нашел требуемое место и со вкусом прочитал. Наверное, записной родитель морали расценит этот эпизод негативно, но внимательный умный читатель, безусловно, отметит, как рано в Ленечке Обалдуеве, отличнике и острословии, забродила рыночная закваска, впоследствии приведшая его на вершину финансового Олимпа. Его деятельная натура не вмещалась в рутину совковых представлений. Он искал, пусть пока на ощупь, свой собственный путь. Обалдуев поднял руку. «Ишь, как завернул! И ведь все пустословие. Смешал все в кучу, а сути не ухватил. Отчего все нынешние беды в государстве, как думаешь? От бедности? Пусть от бедности. А бедность от чего? Думаешь, как вонючие газетенки пишут, Чубайс с Гайдаром ограбили народ, и в этом вся причина? Тогда почему им так легко это удалось? Нигде во всем мире не удалось, а у нас, пожалуйста. Почему? Православный народ доверчивый. Чушь. Бред. Вся беда в беспределе, в разрушительном начале. Человечишка вообще создание путанное, мерзопакостное, а руссиянин вдвойне и втройне. Раб и бандит в одном лице. Ему дали волю, он и закусил у дела, поскакал в разнос во все концы, а те, кто поумнее, конечно, воспользовались. Леонид Фомич, не вижу связи, погоди, не гони. Научись, Витя, внимательно слушать, иначе останешься пустоцветом. Что такое беспредел? В общем смысле, а не только бандитский, как в кино показывают. Объясню популярно, раз ты такой бестолковый. Допустим, ты убийца. Вы уже этот пример приводили, Леонид Фомич. Допустим, ты убийца. Другой человек – строитель или ученый. Третий – бизнесмен и так далее. У каждого сословия свой устав. У слесаря один, у врача с учителем другой. По одному общему уставу они жить не смогут. Получится бардак. Но кто свой собственный устав нарушает, из своей житейской ниши выскакивает, тот уже маленький беспредельщик, несущий в себе вирус смуты и анархии. Вернусь к твоей главке. У школьников тоже есть свой устав, свои обязательные правила игры. Не нарушай дисциплину, учись хорошо, слушайся старших и так далее. Кто не подчиняется, того надо жестко образумить для его же пользы, ибо в нем подспудно зреет будущий беспредельник. Маленький Ленечка, как ты написал, раньше других, острее других это почувствовал и пытался помочь одноклассникам, как умел. Дело не в детском рэкете, не в копейках, не в рыночной закваске. Тьфу, как тебя повело! А в природной тяге к справедливости и порядку. У тебя об этом ни слова. Значит, соврамши. А за вранье писателям деньги не платят. То есть платят, конечно, но не я. Перепишу, Леонид Фомич, пробормотал я, сраженный железной логикой. Уж постарайся. Он иронически хмыкнул. «Лента не в тон». «Что, извините?» «Лента на шляпе к юбке не подходит. Зеленая к коричневому». «Почему надо всему тебя учить?» «Спасибо, Леонид Фомич, учту. Просьбишка есть небольшая. Ну?» «Стариков бы съездить, повидать. Хоть на часок». «Даже не думай», — огорчился Балдуев. «Как тебе в голову пришло? Да тебя повсюду стерегут». «Кто, Леонид Фомич?» «Как кто? У Гарика подельщики остались крутые, доложу тебе, ребята. Ты им весь бизнес разрушил. Они с тобой нянчиться не станут, как я. Надо же хоть это понимать. Ладно, на». «Попей кофе и ступай работать!» Протянул недопитую чашку с вензелем Кентерберийского аббатства. «Большая честь! Я подлетел из-за своего столика на полусогнутых, с поклоном принял чашку, окунул морду в коричневую жижу. У Обалдуева блеклые выпуклые глазенки дьявольски фосфорисцировали. Наслаждался моим унижением». А моя душа скулила. «Побег», — думал я. «Но куда, Лиза, куда?»